Глава 58. Сдаться в плен и победить. Одинцов. Набоков в отличном настроении, поэтому общается охотно. Ребус стоит с такой миной, будто три лимона в рот засунул, а глотнуть забыл. Но он здесь не главный, следовательно, стоит, молчит в тряпочку. Женька вблизи выглядит несчастной. Я так и не узнал, на кой не Малякина выставка это сдалась. Может, ей Егор нужен был? Чем черт не шутит? Вон как его трясет. Может, и ее тоже? А у них, как и у нас, с Ликой все сложно? Но пока мне некогда разбираться с Женькиными душевными страданиями. «У вас отличная деловая хватка, Александр Сергеевич», — улыбается мне Набоков. «К тому же вы умеете кратко и по существу излагать суть вопроса. Вы меня заинтересовали своим проектом, поэтому давайте встретимся в более деловой обстановке. Мы договариваемся. У меня голова кругом». «Получилось». «Осталось лишь найти Егоровых, что-то их нигде не видно. Я как бы не настроен терять Лику сейчас. Надеюсь, они не уехали с глаз долой. Все намного проще. Она уплетает маринованные огурцы и красную рыбу. Мой сын требует солененького. Я раньше никогда не понимал мужиков, которые готовы часами рассказывать о своих отпрысках, а сейчас понимаю, я был дурак. Меня тоже распирает. Я хочу с ним разговаривать и целовать Лику в животик». «Больше всего мне нравится Анна. Ей, наверное, в любой компании легко и хорошо. Лика оборачивается, словно чувствует наше присутствие, Аня машет ей приветливой рукой. Я так понимаю, это та самая принцесса, что убежала от меня в последнюю минуту». У Набокова пристальный взгляд. Он рассматривает мою девушку с ног до головы с интересом, оценивающе. «Принцесса моя будущая жена. Говорю я уверенно, хотя никакой уверенности у меня нет». Один раз Лика мне уже отказала, но Набоков ее тоже не получит. Еще чего. Набоков приподнимает насмешливо бровь. Вот даже как. Впрочем, я ничуть не обижен и не разочарован. Бросает он взгляд на Анну, что улыбается ему, как золотая медаль. Мы подходим к Егоровым. Реверансы, комплименты, вежливые слова приветствия. Мой партнер по бизнесу Георгий Егоров. Представляю я друга. Снова реверансы с шампанской рекой. Не Малякина прикладывается ко второму по счету фужеру. На Егорова не смотрит. «Так и будешь стоять столбом?» Спрашиваю тихо друга. И тот наконец-то отмирает. «Можно я похищу твою девушку?» Нагло заявляет он Ребусу, и пока тот открывает рот, ловко забирает из Женькиных рук бокал и подхватывает за острый локоток. Не Малякина слишком хорошо воспитана и не настолько пьяна, чтобы устраивать сцены на людях. Но локоть ее впивается в егоровский бок. Я удовлетворенно хмыкаю, разберутся. Кажется, я угадал. Куда он ее волакивает, мне все равно. Главное, ребусы нахлобучил, хотя бы в такой мелочи. Я беру бокал с шампанским и собираюсь отпраздновать победу. Ликина рука бокал у меня забирает. Это у них в генах, наверное. Никому выпить не дают. «Ты за рулем», — невинно хлопает она ресницами. «Тебе меня еще домой везти?» И смотрит глаза в глаза. «Что в них?» Обещание? Интерес? Принятое решение? Как бы там ни было, в груди переворачивается сердце, а пониже робко приподнимает голову флюгер. Нет, лучше я не буду фантазировать. Но то, что она не дает мне пить, вселяет надежду. Мы бы и на такси прекрасно добрались. Она хочет, чтобы я все помнил. О, моя дорогая Егорова, я помню. Помню все. Удерем сейчас? Шепчу я в ее аккуратное ушко и сдерживаюсь, чтобы не коснуться губами розовой раковины. Лика дергается, покрывается мурашками. Хороший признак. А можно? Голос у нее тоже немного дрожит. Возбуждение? Нетерпение? Или просто желание удрать от железных штук, которые ей некомфортны? Запросто. Основное дело мы сделали. На все остальное можно наплевать. Выставка будет работать еще 2 дня, так что я успею познакомиться с экспонатами, которые меня заинтересовали. «Тогда давай убежим», — подмигивает заговорщицки и не спеша движется в сторону выхода. «Да, моя дорогая, это прекрасно. Почти всю дорогу мы молчим, я искоса поглядываю на Ликин профиль. Она задумчиво смотрит в окно. По стиснутым пальцем понимаю, что Егорова нервничает. «Зайдешь?» — спрашивает, как только я останавливаю автомобиль. «Конечно я зайду. Я бы пошел за тобой, даже если бы ты не позвала. Но все складывается куда лучше, чем я себе представлял». «Чай? Кофе?» Мечется она по квартире. «Я переоденусь?» «Переодевайся, я сам. Чай и кофе». Она приходит ко мне в домашнем сарафанчике, такая соблазнительная, что у меня перехватывает дыхание. Я глаз оторвать не могу, и капец как хочется ее сгробастать в объятия. Я поговорить хочу. И на краешек стула садится, коленки вместе, руки на коленках. Школьница, ну конечно. Девушкам нужны разговоры. Я понимаю. Смотрю на Егорову и жду. Она молчит и нервничает. Сил набирается. Интересно, о чем разговор? Саш. Пауза весом в килограмм. А затем, закрыв глаза изо всех орудий, пли! Если я беременна, то от тебя. Ты, наверное, не помнишь и скажешь, что я свихнулась. О, Господи! Лика. Беру я ее за руки, осторожно, от колена к ладошке отрываю, большими пальцами поглаживаю впадинку по центру. Я все помню. Пауза, тишина. Егорова открывает глаза, большие, выразительные, изумленные. «Ты... что?» Она ушам своим не верит, конечно. «Помню все, Лик. И этот день рождения, и тот, 10 лет назад. Я все-все помню. До мельчайших подробностей. Красоту твою и нежность, запах твой и смелость, откровенность твою помню. И как мне хорошо с тобой тоже. Не только в постели, между прочим. Но с постелью я бы повторил несколько раз, чтобы добавить разных нюансов и ощущений». Она вырывает руки, вскакивает. Грудь ее бурно поднимается от возмущения. Щеки олеют, как стяг нападающей армии. «Ты? Ты?» Душат ее слова и эмоции. «Издевался, да? Для тебя это ничего не значит, да? Ты смеялся надо мной, глупой девственницей. Тогда и смеешься сейчас, что я... что ты...» Она кидается на меня, как тигрица. Отвешивает пощечину. Ручка у нее тяжелая. «Угу. Но я терплю. Хоть мне и больно, и обидно. Лика беременна. Моим ребенком. Пусть спустит пара потом. И я ее кое о чем спрошу». Егорова продолжает на меня кидаться, и приходится ее обездвижить, прижать к себе покрепче. Я бы ее веревочками привязал, но можно и так удержать. Дурной силы у меня хватает. Я издевался? А может, это ты надо мной смеялась? Хохотала и радовалась, что нашла дурачка, сыграла на него в тотализатор. Ты же спокойно жить не можешь, Егорова. Тогда, 10 лет назад, спорила на меня. В этот раз тоже. Со своими 80 днями. Но я все простил. Почти. Замуж тебе предложил. Ну да. Чтобы маму с папой порадовать, а себе прикрытие найти. Вот поверь, я второй раз замуж просто так не хочу. Уже была однажды. Думала, он меня любит. А оказалось, я не слишком и хороша, и не могу дать всего, что падишак желает. Она делает несколько судорожных вдохов-выдохов, набирая сил, а затем тормозит. Постой. О каком споре ты говоришь? Что за чушь, Одинцов? И откуда ты про 80 дней знаешь? О таком споре. Ты сама по телефону рассказывала своей подружке. Не знаю уж, Аньке или кому другому. Что поспорила на то, что потеряешь девственность со мной. И выставишь меня дураком. Ты рехнулся. Егорова смотрит на меня, как на умалишенного. А затем до нее начинает доходить. Она борется, как львица, и мне приходится ее отпустить. Если бы я хотела, я бы тебя все равно оболгала и идиотом выставила. Ты не призадумался, почему это я промолчала? Никто над тобой не издевался, не прикалывался. И вообще ты мог бы в лоб спросить, а не делать вид, что ничего не помнишь. Показывает она пальцами кавычки. Я никогда не думала, что ты такой тупой, Одинцов. Ну, тебе было 22, ладно. Но сейчас-то на 10 лет больше. Тогда просто шутливый разговор был, ясно? Между двумя подругами. А то, что ты слышал, всего лишь саркастичный ответ. Подруга ужасалась и спрашивала, что я буду делать, потеряв девственность. Для нее шок был, между прочим. Девичья честь до свадьбы утеряна. Воспитана она так, ясно? Ну, я ей и ответила с юмором. Как что буду делать? Выставлю его дураком. Буду бегать и всем рассказывать, что он посягал на мою честь. А я не далась. Что я спорила, будто его соблазнить, сделать 2 щелчка пальцами. Обычный девичий бред. Мне всего 18 было, придурок. И перед подругой целомудренной хотелось поиздеваться немного. Бравада дурацкая. Я тогда, знаешь, как храбрилась. Думаешь, все так просто. Да я на тебя заглядывалась, когда ты с Георгом еще за одной партой сидел. Грезила тебе, как сумасшедшая. Влюблена была по уши. Лик, делаю шаг навстречу. Нет уж, вали отсюда, хука-бубука, тупица хренов. Бушует она, как грозовое море. «Никуда я не свалю, ясно? Мужик я или где?» Хватаю ее за плечи и целую, яростно, страстно, бешено. До тех пор, пока она не затихает в моих руках, не расслабляется. «Люблю тебя, дурочка моя, люблю!» Шепчу, отрываясь на миг. «Всегда любил, как оказалось. Забыть не мог. Черт с этими спорами. Или не черт, я твоему хмурю морду начищу еще раз. И давай уже поженимся. Сколько там до конца срока осталось? Пусть удавится упырь. Он не стоил и твоего мизинца. А ты стоишь, Одинцов?» Спрашивает тихо и смотрит мне в глаза. Для этого ей пришлось немного отстраниться и руки мне на грудь положить. «Я очень на это надеюсь. А если нет, значит, буду стараться изо всех сил, чтобы у тебя никаких сомнений не осталось». И я, наконец, сделал то, что хотел очень-очень-очень. Погладил ее по животику, положил ладони свои большие. «А если я не беременна и никогда не смогу?» Не хочет она сдаваться. «Вы с подругой Анной мыслите в одном направлении. Она задала мне точно такой же вопрос. И я тебе на него отвечу точно так же, как и ей. Мы усыновим столько детей, сколько ты захочешь. Но, кажется, нам это не понадобится». «Предательница!» — фыркнула моя Егорова. «Это она сдала всю контору с 80 днями и со всем остальным». «Не все она сдала, не все». Оставляю поцелуи на Ликиных щеках и шее. Наконец-то добираюсь до розовых ушек. Только главное. А о том, что я все помню, по лицу моему догадалась. И сказала: «Дай ей тебя завоевать». Лике очень нужно почувствовать вкус борьбы и радость от победы. «Как думаешь, я хорошо сдавался в твой плен?» «Не очень», — ворчит Лика и подставляет губы. «Но я все равно тебя завоюю. Прямо сейчас». И дальше... Это была безумная ночь любви. Мы сдавались друг другу в плен, любили друг друга, не могли насытиться поцелуями, оторваться друг от друга не могли. «Люблю тебя», — шептали мои губы. «И я тебя люблю», — отвечала Лика, оплетая меня руками и ногами. Под утро, когда Лика уже спала, положив голову мне на плечо, я подумал: мы потеряли 10 лет и могли никогда не столкнуться и не пересечься из-за глупостей, неверно понятых слов, из-за обид и ревности, из-за всего того, что разъединяет. Но сейчас я все понял и осознал. Хочу быть Ликиной надежной стеной, которая никогда не предаст и не сделает больно. Потому что моя любимая девочка – свет и тепло, радость и счастье. Большой мир, в котором хочется жить долго-долго и растить детей. Оказывается, это так просто – любить и быть любимым, говорить правду и не разочаровываться, потому что тебя понимают и принимают таким, какой ты есть. Даже если ты хука-бубука и тупой придурок иногда.